Глава 24. Сердце ёкнуло во второй раз за сегодня, но сейчас от ужаса. Может, мне послышалось? «Александра Ветрова из Ивановки», — с некой издевкой проговорила Марина, и я поняла, мне не послышалось. Она все знает, и мне конец. «Я ничего не перепутала?» Я стояла, будто окаменев. Наверное, даже сердце перестало биться. А Марина, улыбаясь, вошла к Игорю в квартиру, как к себе домой, звонко цокая высокими каблуками по мраморной плитке. «Невероятно! Как тебе удалось так ловко всех обмануть? Особенно Игоря!» Качая головой, Марина презрительно фыркнула. «Я могу все объяснить!» Собственный голос показался мне жалким и беспомощным. «Не утруждайся! В милиции объяснишь!» Теперь сердце не просто ёкнуло, его словно в тиски защемило. Самый худший вариант, который я даже не могла себе представить, сбылся. Все мои мечты и надежды сокрушительно катятся к черту из-за моего же вранья. И дело не только в том, что теперь мне негде жить, и работу я тоже потеряла. Больше всего меня пугала милиция. Как только я там окажусь, обо всем узнают мои родители. Узнают, что я им врала, и больше не станут мне доверять. Да и как организаторы конкурса отнесутся к моему аресту, непонятно. Вдруг меня отстранят из-за этого. «Не надо милиции, пожалуйста». Я посмотрела на Марину с мольбой. «Пусть мы не подруги, но как человек она должна меня понять. Я же ничего плохого не сделала». Марина поджала губы, а потом вздохнула. «Ладно, даю тебе ровно 15 минут на сборы». Она посмотрела на золотые часики на руке. «Чтобы к 12 тебя здесь не было. Или я вызову ментов». Марину, естественно, не волновало, куда я пойду. Да и меня это пока не волновало. Сейчас меня волновало, как успеть собрать все свои вещи так быстро. Я буквально бегала из комнаты в комнату, а Марина ходила за мной по пятам, словно следила, чтобы я не стащила что-то. Это дико раздражало. На секунду я замерла, подумав, что Игорь, скорее всего, уже знает о моем обмане. Уверена, Марина ему все рассказала. А что, если это он попросил ее выгнать меня из своего дома? От этой мысли буквально стало плохо и закружилась голова. Что теперь он обо мне думает? Но почему я не поговорила с ним раньше? Захочет ли теперь он когда-нибудь выслушать причины, по которым я пошла на обман? И хуже всего, что теперь вряд ли он поверит, что Марина ему изменяет. «Время тикает», — напомнила та самая изменщица противным голосом. Хотелось мне огрызнуться и поставить ее на место, но я была сейчас не в том положении. Как только я вышла за порог с чемоданом, за мной громко хлопнула дверь. Я достала телефон и тут же написала СМС Олькиному дяде. «Пожалуйста, позволь мне все тебе объяснить. Нам нужно поговорить». Я засомневалась, стоит ли ставить такое количество восклицательных знаков, но как иначе показать свое желание поговорить? А еще я решила не тянуть с отправкой, пока Игорь не заблокировал мой номер, если он еще этого не сделал. Но, к счастью, сообщение дошло. Потом я написала Ольке, что меня выставила за дверь пассия ее дяди. Подруга была не в сети, иначе, думаю, перезвонила бы мне незамедлительно. И что мне теперь делать? Как я умудрилась вляпаться во столько неприятностей сразу? И кого мне винить в том, что стою с чемоданом во дворе средь бела дня, не зная, куда податься и что вообще делать? Ответ пришел сразу же. Винить мне, кроме себя, некого. Если бы я сразу призналась Олькиному дяде, кем являюсь на самом деле, то ничего бы не было. Вообще ничего бы не было. Скорее всего, он бы сразу выставил меня за дверь, и я бы с позором вернулась в родную Ивановку, и жизнь моя потекла все в том же унылом и бесперспективном русле, как и раньше. Едва сдерживая слезы разочарования, я покатила чемодан к ближайшей лавочке в тени дерева. Первым делом пересчитала деньги в кошельке и поняла, что с финансами у меня дело обстоит совсем плачевно. Денег у меня не было от слова «совсем». Только на занюханный пирожок и хватит. Зато в чемодане лежали два вечерних платья, которые мне вряд ли теперь пригодятся. И знакомых у меня в столице нет, кроме Игоря. Ну зачем я снова про него думаю? Слезы сами брызнули из глаз, и какое-то время я боролась с их нешуточным потоком. Хорошо, что время еще было раннее, к тому же суббота. Двор пока пустовал, и никто моей короткой истерики не видел. Да и собственная злость помогла мне быстро успокоиться, а потом и мысли приняли правильное направление. Через час мы договорились встретиться с Киром, чтобы репетировать, и кроме него мне больше не к кому было обратиться за помощью. Правда, по дороге в наш парк мне придется что-то сочинить, почему я осталась на улице. На мое счастье, в метро в это время тоже не пришлось толкаться, да еще и с чемоданом. Ну а на выходе из метро мой телефон громогласно заявил о звонке подруги. «Сандра, ты где?» – прокричала Олька в трубку. Даже уличный шум умудрилась перекричать, чем невольно вызвала у меня грустную улыбку. Паниковать Олька любила, хлебом не корми. И выражение «буря в стакане» – это точно про нее. «Стою с чемоданом возле метро». «А почему? Можешь членораздельно объяснить, что у тебя там случилось?» Ну, я и объяснила, не вдаваясь в подробности. Пока рассказывала Ольке историю своего позора, невольно подумала о том, что теперь и бес знает обо всем этом. Интересно, как он себя поведет завтра, если я рискну выйти в смену? Впрочем, до воскресенья мне еще нужно дожить, ну или как-то перекантоваться. «Вот сука!» – выругалась Олька, выслушав меня и ни разу не перебив даже. «Кошка драная! Я сейчас же свяжусь с дядей! Не вздумай!» – перепугалась я. «Оль, я тебя очень прошу, не звони ему! Не сейчас! Я ему написала и сама все объясню, когда он свяжется со мной!» Торопливо проговорила я, сжимая телефон с такой силой, что аж руке стало больно. «Олька ведь не знает, что я чувствую к Игорю и что между нами было!» Своим вмешательством она точно все испортит. Я пока и сама не знаю, как буду оправдываться, но в любом случае это лучше сделать мне, а не ей. Еще мне как-то предстоит открыть Игорю глаза на его пассию. Кто Марина на самом деле? Ну или кем была еще недавно и с кем она трется? Пока я подруге и этого не стала рассказывать. И был еще бес, который чем-то явно шантажировал любовницу Игоря. Это мне тоже предстояло выяснить, но пока я даже не представляла, как. «Ты уверена, что ты собираешься делать? Куда пойдешь? Где будешь ночевать?» – закидала меня Олька вопросами. «Я что-нибудь придумаю. Пока вся надежда на Кира. Это твой гитарист, что ли?» По голосу подруги я поняла, что она немного расслабилась. «Ага. А у вас с ним как?» «Да никак, Оль!» – разозлилась я. «Не задавай дурацких вопросов. Мне сейчас не до этого». «Ну ладно, как скажешь», – обиженно протянула Олька. «Ладно, мне пора. До связи. Ты хоть сообщи, как устроишься. Обязательно». Ну и зачем я сорвала отвратительное настроение на Ольке? Теперь и она на меня надулась. Хотя Олька отходчивая, вот решу сначала свои проблемы, а потом и с ней помирюсь.